как заниматься экстремальным спортом. Все экстремальные виды спорта сводятся к изобретению новых впечатляющих способов самоубийства, позволяющих избежать смерти в самый последний момент. Все, что позволяет вам почувствовать себя так, как будто вы катаетесь на американских горках, в то время как американских горок рядом не наблюдается, можно назвать экстремальным спортом. Все экстремальные виды спорта тяготеют к свободному падению. Возьмем, например, экстремальное катание на горных лыжах или экстремальный спуск на горных лыжах, как это иногда называют. Вы съезжаете вниз по склону, который фактически заканчивается обрывом, и на который снизу ни за что не взобраться без помощи веревок и крюков. Настоящие экстремалы экстремального спуска на экстремальных лыжах обходятся без лыж и без склонов. Они просто прыгают с вертолета в каком-нибудь месте, где царит холод. По пути вниз они порой выполняют трюк под названием «хот-дог», а если дела идут плохо, то показывают нечто под названием «гамбургер». Это происходит, когда они на полной скорости врезаются в асфальт. Степень экстремальности спорта, которым вы занимаетесь, определяется степенью защиты, предусмотренной амуницией, которую приходится носить на себе. Защитный шлем и наколенники. И вы с таким же успехом могли бы играть в бинго. Веревки, ремни, безопасности, и уровень риска автоматически вырастает. Спасательные жилеты всегда хорошо смотрятся, но чтобы произвести глубокое впечатление на окружающих, вам понадобится либо парашют, либо катапультируемое сиденье. В идеале опасный спорт должен сочетать в себе обязательное использование катапультируемого сиденья, спасательного жилета, парашюта, веревок, защитных ремней и наколенников. Конечно, некоторые отправляются в таком обмундировании в пешие прогулки, чтобы создать впечатление, как будто они занимаются чем-то экстремальным. Тогда эти люди производят впечатление экстремальных идиотов. Сплавление по горной реке или рафтинг очень похоже на прием холодного душа, в то время, когда кто-то пытается втиснуть шлюпку, набитую 12 людьми, в вашу душевую кабину. К рафтингу можно добавить экстрима, заменив часть воды скалами. Для дополнительной встряски можно также добавить гиппопотамов, которые больше всего на свете ненавидят, когда их купание прерывает шлюпка на 12 человек, приземляющаяся прямо им на голову. Прыжки с моста с помощью троса изобрели антиподы, которые решили, что прыгать с моста — это слишком веселое занятие, чтобы оставлять его лишь для потенциальных самоубийц. Если вы занимаетесь экстремальным спортом, жизненно необходимо одеться как серфер-пижон и в процессе заорать «Ура!». Появление в удобном твидовом пиджаке и беззаботное насвистывание во время занятия экстремальным спортом заставит всех зрителей почувствовать себя так, словно они зря теряют время. Самый большой секрет экстремального спорта заключается в том, что любой его вид не требует особой подготовки. А все потому, что здесь помогает сила тяжести. Никто не причисляет к экстремальным видам спорта ультрамарафонский бег или одиночное кругосветное плавание или поездку в Арктику, потому что все это требует титанических усилий, дисциплины и силы. Кроме того, в костюме для серфинга вы отморозите себе все потроха, и никто не услышит ваше «Уа!», когда вы провалитесь в ледниковую расселину глубиной в 90 футов. Один фут составляет приблизительно 30 сантиметров.